Глава 15. Капитан, четверо обладателей меток бегут в вашу сторону. Предположительно, 2 третьего ранга и 2 четвертого. Услышала княжна Волконская через рацию голос графа Игнатова. «Принято, полковник!» — отозвалась она. «Мы никого не должны упустить!» — строго произнес Игнатов. «Я знаю, будьте уверены!» — ответила она твердо. Проговорил усатый граф, и связь завершилась. Лиза усмехнулась, похвалив себя за сдержанность. Пусть Игнатов и полковник, но именно ее Максим назначил своей правой рукой. Это льстило девушке. Но лишний раз выпячивать свое назначение перед левой рукой, Игнатовым, она не собиралась. Взбрыкнет еще старый граф, и чего потом от него ждать? Нет, Игнатовы, конечно, люди чести. Но сейчас полковник и граф выполняет приказы 18-летнего личного дворянина. Вдруг он в какой-то момент решит, что лучше Максима Белозерова справиться с задачей. На этой мысли Лиза взмахнула парными веерами, усиливающими ее техники ветра, и создала мощный торнадо, покрошивший за раз пятерых охранников с их ручными монстрами. «У врага подкрепление!» На волне ее отряда выкрикнул Марат, один из гвардейцев Максима. Своих людей Белозеров также приставил к Лизе, лично попросив капитаншу присмотреть за ними. «Стоять!» — рявкнула Лиза, заметив, что как раз белозеровцы и рванули первыми встречать подкрепление. «Альфа, займитесь новенькими!» «Есть!» — ответили бойцы сильнейшей звезды из команды Лизы. «Маша, ускорь их! Белозеровцы, прикрывайте левый фланг и...» Раздался оглушительный взрыв, настолько громкий и мощный, что у Лизы заложило уши, даже несмотря на ее покров обладательницы метки крепкого четвертого ранга. А ведь бабахнуло в ангаре, который располагается в метрах в 100 от сражающихся. Из этого ангара и раньше слышались взрывы, но сейчас... Сейчас верхнюю часть ангара разнесло к чертям, и в небо поднялся мощный огненный столб. На миг Лизе показалось, что это пламя приобрело форму гигантского могучего огненного дракона. Такого, какой мог быть боссом аномалии ранг Апокалипсис, а то и Апокалипсис Плюс. В этот момент к ангару бежала резервная группа врага. Откуда они появились, еще предстоит узнать, сейчас важно другое. Группа не добежала, ее смело ветром, а затем забросала обломками. «Господин!» Ошарашенно проговорил Марат на общей волне. Все знали, кто сейчас находится в этом ангаре. «Без паники!» — резко выкрикнул Олег Змеев. «С Максом все в порядке!» «В порядке?» — задумалась Лиза, только что прикончившая 4 контуженных противников. «После такого?» Затем девушка, сама того не ожидая, усмехнулась. «Ну, разумеется, что же ему будет?» «Замечено подкрепление, запрашиваю помощь!» Услышала девушка по рации и, повернув голову, опешила. Группу Дельта сейчас теснили огненные бешеные лисы. Твари небольшие, от силы метров холки, но яростные и безумные, всегда нападающие группами. И, что самое страшное, твари эти были рангом Ор 5. Откуда взялись? Донесения о них раньше не было. «Проклятие, крутовато выходит, могут быть потери». Напряженно думала Лиза, концентрируя кучу энергии для создания очередного торнадо. Вряд ли ее техника убьет много бешеных лис, но хоть раскидает их в стороны и даст время перегруппироваться. Однако выпустить торнадо девушка не успела. В стаю монстров влетел окутанный черной дымкой трезубец. Этот черный дым тут же окутал лисиц. Магия тьмы не могла распугать безумную стаю рангомор. Однако же лисы поджали уши и резко сбавили свой напор. Но спустя несколько секунд огненные бешеные лисы как по команде развернулись спиной к группе Дельта и другим бойцам из отряда Лизы. Монстры атаковали одинокую фигуру в подкопченных доспехах. Взмах черной биты и голова самой резвой лисицы лопнула, как арбуз. Правда, в тот же миг другая лисица едва не цапнула Максима за щеку. Сердце Лизы в тот момент пропустило удар, но Белозеров, как ни в чем не бывало, поймал лису за шею и смял ее. «Суки!» — в сердцах выкрикнул Максим, с силой вкладываясь в очередной удар своей мощной черной палицей. Он явно был в гневе, и этот гнев лишь красил его. полчище страшных монстров ранга Мор? Ха! Что они представляют против гнева Максима Белозерова? «Командир!» — Лиза отмерла, когда кто-то коснулся ее плеча. Обернувшись, она увидела ехидные рожи Олега и Маши. Причем Змеев выглядел одновременно и нелепо, и пугающе. Его метка была активирована, и сейчас змееподобная голова на длинной шее возвышалась над Лизой на полметра. «Я понимаю, на Максима можно смотреть вечно, но давайте все же поможем ему», — усмехнулся змей. На что Лиза лишь холодно хмыкнула и рванула в бой. «Это катастрофа! Это просто катастрофа!» Бормотал граф Сергей Семенович Апраксин-старший, вместе со своими приближенными, улепетывая по подземному тоннелю. «Кто посмел? Они что, не понимают, кому принадлежит этот завод?» Граф был в недоумении. Однако же разбираться с тем, кто именно сейчас штурмует завод его друга графа Шершнева, он не собирался. Сейчас главной задачей было свалить, прихватив с собой важные документы. Как свои, так и те, что просил его обязательно вынести Шершнев. Так что сейчас драгоценные папки граф прижимал к своей груди, как любимого ребенка. И бежал. Бежал со всех ног, усиливая свое тело энергией. А в голове его крутились бесполезные мысли. Когда все пошло по одному месту, а? Когда какие-то молодчики убили его младшего брата, коменданта лагеря Нокс, стража первого ранга майора Архипа Семеновича Апраксина, а затем выкрали бесследно тело, оставив в кабинете брата лишь тело княжича Щербатова. То, что Архипа именно убили Апраксин-старший, как и другие в его роду, были уверены. Нет, Архип, конечно, мог забухать с княжичем и прирезать его штопором, но... Нет, что за предательские мысли. Его именно убили. Те, кто хотел устроить раскол во фракции царевича Дмитрия. Именно такую версию Апраксины и продвигали, и даже смогли в конечном счете убедить в этом и Щербатовых, и всех остальных. Однако же короткое противостояние с Щербатовыми принесло Апраксиным убытки. Более того, такое громкое дело не могло остаться без последствий. Некоторые рода стали вежливо отворачиваться от Апраксиных. Репутационные потери вели за собой еще большие финансовые потери. И вот уже главе рода Апраксиных приходится выискивать способы нового заработка. Было принято решение сходить за быстрым рублем. Иначе говоря, начать более плотно работать с гильдией. Граф Апраксин-старший отказывался воспринимать главу гильдии работодателем и обманывал себя, называя главу равным партнером. И вот как удачно вышло. Равный партнер вел дела с другом Апраксина-старшего, графом Шершневым-старшим. Поставлял ему кое-что очень незаконное. В общем, Апраксин-старший смог вклиниться в это дело и взять на себя все взаимоотношения между гильдией и Шершневым. Взял даже больше, чем стоило. Более того, Апраксин-старший даже начал подумывать о том, чтобы стать равным партнером своему другу. Он чувствовал, что за Шершневым кто-то стоит, кто-то куда более могущественный, чем гильдия Новосибирской губернии. И вот сегодня, привезя очередной заказ на завод, Апраксин-старший остался в тайном кабинете со своим другом, который вводил его в курс дел. Именно в этот момент и случилось нападение. «Сваливать! Быстрее!» — бормотал себе под нос Апраксин. Внезапно подземный тоннель закончился. Делегация уперлась в тяжелую дверь, однако Апраксин-старший знал пароль, который он быстро ввел на цифровой панели. Дверь беззвучно отъехала в сторону. Глава графского рода первым вырвался из тоннеля, оказавшись в мелкой темной комнатке. Он знал, что сейчас находится в старой избушке в ближайшей деревне. Не место графу в такой халупени. Спустя секунду он вылетел в гостиную и замер. Он увидел человека в мотоциклетном шлеме в виде белесого черепа, зубы которого напоминали клыки хищных монстров. Человек этот был облачен в черный плащ, скрывающий фигуру. За ним стояли другие люди, одетые схожим образом. Правда, виды шлемов не повторялись. «Глава?» — выпалил Апраксин-старший, изумленно пялись на черепа. «Я ведь говорил...» — прозвучал леденящий душу голос. «Что мы не продаем людей? Ты забыл, что случилось с Измайловыми? Это ведь они начали возить твоему дружку шершни в угрузчиках, а затем подвязали на это дело Зацепина. Забыл, чем закончилась эта затея для рода Измайловых?» «Нет, что вы!» — запричитал Апраксин, наглядываясь по сторонам, как затравленный зверь. «Но я не нарушал вашей воли, глава!» «Лжешь, собака!» — рявкнул череп. «Думаешь, я не знаю, что ты обманом заманил сюда звезду личных стражей, а? Между прочим, звезду, которая порой поставляла мне заказы!» Череп ударил себя в грудь и сделал шаг вперед. «Ты думал, я не узнаю? Или думал, что я прощу такое, а?» Апраксин округлил глаза от пришедшей к нему в голову мысли и попятился. «Это что?» — выпалил он. «Там гильдия?» Кивком головы граф указал себе за спину. Глава гильдии остановился на секунду, а затем расхохотался. И смех его звучал очень жутко. «Нет, идиот!» — произнес он, просмеявшись. «На этот раз мы не успели. Но тебя это волновать не должно. Главное, мы успели прийти сюда. Отдай мне папки. Не хочу, чтобы страницы были перемазаны в крови». Глава гильдии требовательно протянул руку. Несколько секунд Апраксин-старший колебался, а затем громко воскликнул. «Нет, убить их!» «Ха!» — радостно выдохнул череп. «Славно!» Опытный боец, наблюдавший за этим со стороны, сразу бы понял, что глава гильдии мог легко забрать папки в первый же миг, едва граф зашел в гостиную. Но ведь бить козырным тузом шестерку в первый кон совсем неинтересно, верно? А так, так хоть размялись. Битва была яркой, хоть и недолгой. А глава рода Апраксин умер, в прямом смысле потеряв голову. Однако же его тело так и продолжило прижимать к себе документы, на которые не попало ни капли крови. Глава гильдии неспешно направился к трупу, когда вдруг замер и начал напряженно оглядываться. Смотрел он, что странно, вверх, будто бы изучая швы между стенами и потолком. «Глава!» — позвал один из бойцов. «Тихо!» — шикнул череп. «Кто здесь? А? Проклятие!» Глава гильдии рванул к безголовому трупу, но не успел. На глазах у лучших бойцов гильдии папки с документами вспыхнули жарким пламенем, а через миг от них не осталось и горстки пепла. Глава гильдии кинулся в сторону тайной двери, ведущей в подземный ход, но и тут опоздал. Дверь закрылась перед его носом, а открыть ее с той стороны не представлялось возможным. Глава гильдии стоял перед этой дверью неподвижно, и никто не рисковал к нему подходить. Ровно до тех пор, пока он не расхохотался леденящим душу смехом. «Глава!» — обеспокоенно подошел к нему заместитель. «Ломать дверь?» «Нет!» — просмеявшись, спокойно произнес глава гильдии. «Уходим. Дальше эти поборники справедливости и без нас справятся». Насвистывая веселую песенку, глава гильдии направился прочь из заброшенной избушки. Вот только если бы какой-нибудь крестьянин услышал бы этот мотив в тот момент, умер бы от ужаса. Настолько страшно это звучало. «И это все!» — взревел я, оглядываясь по сторонам. Я стоял над кучей меховых тушек. Хм, если подумать, сколько с них шуб можно нашить. Мех этих тварей очень ценный. В моем новом мире охотников называют добытчиками. Но я-то мыслю привычными мне категориями. И метка у меня охотника. А значит, что? Правильно, нельзя пропадать аномальной пушнине. О, я хоть и сражался в режиме берсерка, выплескивая лишние эмоции, все же убивал этих мерзких и опасных лисиц очень аккуратно, чтобы шкурку лишний раз не вредить. Мысли о трофеях и наживе помогли мне окончательно расслабиться и прийти в себя. Фух, и чего только я так распсиховался-то? А, вспомнил. Эта мохнатая мамашка-убивашка так разошлась в битве против своего облезлого сынка, что тянула из меня энергию как не в себя. Честно признаюсь, в один момент мне хотелось перекрыть ей краник. Ну, или хотя бы отключить функцию «Щедрый безлимит» от Максима и оставить ей определенное количество энергии. Однако эту глупую мысль я тут же загнал куда подальше. Кто, как невольные воители, знает, что порой нам приходится биться за свою гордость, плюя на жизнь, усталость и такие мелочи, как трата энергии. Фая решила сама спасти и освободить попавшего под вероломный контроль сородича. Фая дорога мне, и я уважаю ее стремление, так что я не стал вмешиваться. Однако как же у меня припекло, когда она выплеснула уйму энергии, обратив ее пламенем, сжигая все вокруг. Еще и по сторонам не смотрела. Дракончик, на котором уже давно сдох бугай-наездник, улетел в мою сторону и умудрился подкоптить мой огнеупорный доспех. Ну да ладно, я почти начал успокаиваться, когда дракониха вновь умудрилась меня удивить. Она не добила подыхающего дракончика. Она потратила еще больше энергии, чем прежде. Со стороны это, конечно, было не так заметно, как во время огненного шоу, устроенного двумя драконами, когда их пламя сталкивалось и принимало причудливую форму дракона. Да, в тот миг ее пламя было теплым и полупрозрачным. Эдакая оранжевая пелена охватила дракончика. Но в этой пелене было столько энергии. Проклятие моей энергии! Чтобы восстановить ее хоть немного и успокоить нервы, я вкидывал чипсы себе в рот горстями. Еще и из метки энергию тратил. Но было очень любопытно. Я не видел такой драконьей техники раньше. Что дальше будет, мне не терпелось узнать. И Фая удовлетворила мое любопытство, выставив перед собой кусочек стены моего имения. А через миг дракона, объятого теплой файной энергией, втянула в этот камень. Сам же камень от чего-то стал напоминать яйцо, которое вспыхнуло и исчезло. Фая связана со мной крепче, чем кто-либо и когда-либо. Она может использовать часть моей силы, да и на нее саму действует проклятие пространства и времени. Ничего удивительного, что она создала свой пространственный карман. Вот только отправляет она туда предметы не как я, а с помпой, будто сжигает. Огненная дракониха в любое действие не прочь добавить огоньку. «Опа, вот и пришла, пора прощаться». После всего этого выдала она, медленно опустившись передо мной на раздербаненный кусок стены. «Что? Не понял? Опять?» Бросился к ней я. Признаю, заволновался. «Может быть, когда-нибудь мы увидимся», — выпалила она, завалившись на бок, и начала исчезать. «Хорош уже дурью мается», — рявкнул я, уже успев просканировать зверюгу. «Опять сдрыхнуть собралась? У тебя куча работы!» Я начал вливать в нее энергию. Проклятье, в итоге всю энергию и опыт, что я собрал в этом ангаре, я потратил на восстановление, а с дракона так и вовсе ни крохи не получил. «Опа, если насильно оставить меня сейчас, потом дольше восстанавливаться». «Восстановим тебя, никуда не денешься. Иди работай, половина плана на тебе держится». Короче, я таки смог сохранить Фаю и отправить ее дальше исследовать базу, а заодно и следить, чтобы никто из врагов не сбежал. А сам в ярости пошел крошить гребанных огненных лисиц. Некоторые лисицы меня порой прям бесят. Но в итоге я собрал уйму энергии опыта с этих монстров, которых враги держали в тайной подземной лаборатории, размерами не уступавшей наземной части базы. В общем, прокачался тоже. И успокоился. Вот только чего ребята на меня так странно смотрят. А Лиза загадочно улыбается. Улыбалась. А когда поняла, что я заметил ее улыбку, тут же фыркнула. И вообще, похоже, на этой базе мы закончили. Еще и Фая возвращается. «Танцуй, опа, тебе письмо. прислала мне радостную мысль зверюга, а затем скинула мыслеобраз, как она кучу каких-то папок с безголового трупа перенесла в свой пространственный карман.